По-вашему, мы – плохая охрана. Самовольно и беспричинно покинул охраняемых, чем обезглавил и так не идеальную охрану, с усмешкой сказал второй мастеру-наставнику. Да я вас, щенков. Эльф подал лошадь вперед и замахнулся плеткой. Мое мнение, мастер, это не охрана, ответил ученик боя, спокойно уворачиваясь от удара, в одиночку нападать на неизвестного противника, верх глупости. Хватит, вяло бросил наставник, я вижу, что приближается господин Торрин. Предлагаю узнать у него, что за любители изволили нас посетить. Господин, легкий поклон всегда невозмутимого первого бросил эльфа в краску. Предлагаю пробежаться, бросил через плечо Ларион. Да, господин, ответил второй, и троица потрусила в сторону вампира. Сен. Сознание вернулось рывком. Быстрая оценка ситуации. Лежу в пыточной, памятной еще по встрече с колдуном. Легкий хлопок портала возвестил о прибытии Бератрона. Как самочувствие? Спросила эта сволочь. Бывало и лучше, нейтрально ответил я. Тебе не хватило минуты, чтобы сдать зачет. Простите, учитель, я вас подвел, извиняющимся тоном произнес я, не испытывая ни капли раскаяния. Не притворяйся, усмехнулся Лич, тебе это не идет. Наверное, ты думаешь, что старик окончательно сошел с ума и посмертное существование изрядно сказалось на его способности мыслить. И в мыслях не было, честно заверил я его, хотя думал именно так. Не буду ходить вокруг да около. Продержаться против меня 5 минут ты бы не смог. Я преизрядно удивился, когда ты выдержал 4. С точки зрения недоучек из Североимперского университета, ты выдержал практически экзамен на звание мага. Естественно, что мысли этих ограниченных меня не волнуют. Поэтому ты теперь только подмастерье. Спасибо, учитель. Это большая честь для меня, осторожно произнес я. Долго еще поддакивать будешь? Нет. Отлично. Лич сделал паузу. Звание, это не самое главное. Существует техника магически-астрального резонанса, предназначенная для взрывного увеличения резерва у молодых подмастерьев и учеников, а также для улучшения их взаимодействия с планом астрала. Как бы это пафосно ни звучало, но это моя техника. Суть ее в том, что магическое тело изнуряется тренировками со специально подобранными плетениями. Параллельно с этим маг должен научиться высасывать энергию из астрала. В какой-то момент точки магического тела, отвечающие за хранение маны, начнут резонировать в унисон с подобными точками астрального тела. Именно тогда нужно провести изнуряющий бой, чтобы заставить эти точки действовать в унисон всегда. Ну и еще применить одно сложное заклинание в строго определенных условиях. Полное отсутствие резерва и полная невозможность сопротивления магического и астрального тел вмешательству. Именно поэтому я и заставил тебя держать столько ударов. В конце концов ты просто не смог сопротивляться. Итог. Резерв с начала тренировок у тебя вырос примерно в 8 раз. Для уточнения надо будет сделать замеры. Как раз к уровню слабенького боевого мага. А также ускоренная астральная медитация. Только после вмешательства в твои тела ей придется учиться заново. Не дергайся. Это недолго. В магии астрала самое сложное – его почувствовать. Понятно, хорошие новости. Я встал и потянулся. Ты даже не думаешь обижаться, удивился Бератрон. С чего бы, учитель, я тебя не предупредил. Если бы я что-то знал, то вероятность того, что я не восприму все всерьез, была бы значительно выше. Значит, у меня могла остаться мана. А что бы случилось со мной при попытке преобразования в таком случае? Ничего хорошего. Ну вот, я бы сделал так же, учитель. Не всегда знание, это благо, иногда нужна ложь и недоговорки. Рад, что ты правильно воспринял ситуацию, улыбнулся Лич. Отличная техника, учитель. Неудивительно, что вам помогли уйти на покой из-за нее. Почему ты так решил? Нахмурился Лич. Я же читал магический вестник империй. Там все ясно описано. Что, все? Какая клоака этот магический мир? Интриги и скрытые дрязги между архимагами так и читаются между строк. А еще я уяснил один момент. Сам по себе архимаг, конечно, сила, но немалая доля его влияния идет от бывших учеников. А вы, учитель, при всем моем уважении, слишком много говорили не в том месте и не в то время. И вашего усиления никто не хотел. Вас даже убрали так, чтобы опорочить. Ведь при такой команде архимагов они могли просто ворваться в школу и убить вас. Их было слишком много даже для вашего мастерства. А так, Свихнувшийся темный архимаг призвал высшего демона, с которым не справился, и только героические усилия других магов не позволили тому разрушить столицу. «И что я такого говорил?» – спросил Лич. «Может, не стоит ворошить прошлое?» Попробовал соскочить с темы я. «Говори». «Хорошо. Кто вас просил представлять документ о вводе в совет архимагов обычных магов? Давно надо было разбавить старую кровь совета молодой. Я не спорю. Только большинство архимагов вряд ли обрадовались такой перспективе. И таких случаев ни один и не два. Еще. Потребовал Лич. Вы демонстративно не посетили совет, когда архимага Тита Рисцула Блистательного лишили титула и заслуг. Это был позор для совета. Это клеймо никогда не смыть», — буквально прорычал Биратрон. «Учитель, насколько мог мягко, — произнес я, — вы умный человек, разбираетесь в политике. Почему вы так опрометчиво вели себя в совете? Мягче и тоньше надо было действовать. Маг, постигший таинство мира, должен вести себя соответственно, в том числе не опускаться до лжи, что не мешало вашим коллегам вилять, как портовым шлюхам перед матросами», — ответил я. «Осирис, меня задери, учитель, но по какой причине ваш совет архимагов должен отличаться от аналогичного собрания дворян? Люди везде одни и те же. Ты бы поаккуратнее со стариком. У всех людей есть идеалы». Лич верил в совет. «Поговори еще. У меня к тебе и так много вопросов». «Возможно, ты прав», — произнес Лич. «Вера никогда до добра не доводит. Мне надо подумать», — Биратрон улыбнулся. «Но ничего, ты когда-нибудь станешь архимагом и наведешь шороху в совете». «Нет, что?» — удивился Лич. «Я сказал, что не стану архимагом», — спокойно ответил я. «По крайней мере, не хочу, чтобы у меня была такая степень». «Но почему?» — еще больше удивился Биратрон. «Я структурировал всю информацию известника и составил биографии магов высших степеней. Все выглядит чисто, пока не задумываешься. Практически любой архимаг может жить вечно с помощью той или иной школы. Вот только продолжительность их жизни редко составляет больше 4 веков. Иные маги, без претензий на честолюбие и какие-то уникальные способности, живут дольше». «К чему ты клонишь?» — Лич казался озадаченным. «К тому, что кто-то аккуратно убивает лучших магов в Северной и Южной империях. Причем давно. И кто?» — поинтересовался Биратрон. «Учитель, я этот вопрос вскользь посмотрел. Но вообще этот многовековой конфликт между империями выглядит довольно натянуто. Из геополитической точки зрения самые явные кандидаты – это светлые эльфы. Почему они? Что сделает Северная империя, если вдруг прекратится противостояние с Южной? При условии, что им нужен выход в Средиземное море. Дальше можешь не продолжать», – кивнул Лич. «Единственный кандидат – Светлый лес. Это надо хорошенько обдумать, но позже. А пока кратко объясню твой дальнейший план обучения. Сейчас ты привык строить конструкты в поле с низкой магической сопротивляемостью. Это расслабляет. Тебе нужны длительные тренировки вместе практически без магии, чтобы построение простенького огнишара занимало пару минут. И что вы предлагаете, учитель?» — заинтересовался я. «Небольшое путешествие», — улыбнулся Лич. «Мне не нравится его ухмылка». «Заткнись. Тебе право голоса еще не вернули». «Какое путешествие?» — уточнил я. «Об этом поговорим. Но прежде тебе надо изучить хотя бы основные заклинания из бытовой магии. А то вдруг порвутся штаны, а швеи поблизости не окажется. А боевой маг с голой задницей выглядит потешно, даже эксцентрично. Так что ближайшие пару дней ты посвятишь походным бытовым заклинаниям». «Хорошо, учитель», — согласился я. Сен. 3 дня спустя. Я ехал на малыше в поместье. В качестве проводника был отловлен гоблин, которому я разъяснил, что именно моя скромная персона имеет честь быть бароном Сеном де Марьяном, и что я срочно хочу попасть к себе домой. Я ехал и размышлял, как о предложениях Биратрона по поводу моего дальнейшего обучения, так и о сказке, рассказанной Шизой. «О чем думаешь?» «Пытаюсь найти хоть грамм смысла в том потоке ереси, что ты вывалил на меня. Ты мне не веришь, а должен. Ты уходишь в молчанку, а затем выдаешь бредовую сказку, что, дескать, ты один из почти развоплощенных младших ангелов, который очень хотел жить. Я должен этому верить. Я не клинический идиот, но в нежить, вампиров и другие расы ты веришь. Почему не быть ангелом?» Я снова начинаю склоняться к мысли, что все вокруг — виртуальная реальность, и мои психические расстройства зашли настолько далеко, что врачам пришлось придумывать этот бред, чтобы перебросить хоть какой-то мостик к окружающей реальности. Ты сам знаешь, что не существует способов генерации настолько правдоподобной виртуальной реальности. А также я знаю, что когда в голове начинает говорить ангел, то пора искать специалиста. Очень хорошего специалиста весьма узкого профиля. Я не ангел, демон. В любом случае этот специалист помогает как с ангельскими, так и с демоническими голосами. Ангелы, это помощники вашего христианского бога. Какая разница, хоть валькирией назовись. У меня мир божеств делится на темных и светлых. Темные, демоны, ангелы, светлые. Ты где? Уговорил. Да, я ангел. Отлично. Пора приходить в себя. Мириться с шизофренией я был готов, это в какой-то степени забавно. Но с ангелом. И что, вестник гласа Божьего, ты мне прикажешь делать? Поднять святое воинство на борьбу с тьмой? Или сеять доброе, светлое, вечное? И то и другое, не по адресу. Еще раз. Была битва между демоны с тобой, ангелами. Боги делили сферы влияния, ваш мир в том числе. Дело житейское. Я попал под меч Серафима. Мои остатки выбросило в ваш мир, а тут ты подвернулся. Я к тебе попросился, а ты меня принял. Отлично. Теперь прогоняю. Бери крылья, ним и вали отсюда. Пойми, я часть тебя. У меня даже души нет. От меня оставался кусок божественного тела, которым я к тебе и присоединился. Полный бред. Хотя теперь понятно, почему меня не пробил поцелуй Азриля. Против ангелов, наверное, что-то другое надо. Но это не меняет того, что кому-то пора съехать с уютной квартирки. Да нет тут никого. Я, это ты. Твоя личность полностью поглотила то, что было когда-то мной. Это ты хочешь говорить сам с собой. Ты же ненормальный. Вспомни, с какой радостью ты ухватился за множественность сознаний. Ни один нормальный человек не будет искусственно делать себя шизофреником. Доля смысла в твоем потоке бреда, конечно, есть. Но я так и не понял, почему я такой уникальный. Ты не уникальный. У половины шизофреников нашего мира присутствуют такие вот потусторонние обрывки душ. Это если еще не брать в счет одержимых. Твои любимые жнецы, это просто одержимые демонами познания. Все признаки налицо. Таких случаев в библиотеке Бератрона описано сотни. Ладно. И почему, раз я, это ты, почему я ничего не помню? Потому что память всегда скрывает то, что не хочется помнить. Ты хочешь вспомнить то время, когда ты был маленьким напуганным мальчиком, сиротой при живых родителях. Нет, ты все воспоминания запихал так глубоко, что ничто не поможет вытащить их наружу. И остатки памяти того несчастного ангела у тебя тоже есть. Но ты вряд ли захочешь вспомнить его боль, когда духовные тела разрывало на части и отрывало друг от друга. Мне надо подумать. Сен. Графство Корнел, поместье Демариан, несколькими часами позже. Ларион спросил у первого, что эта охрана внешнего кольца забегала. Прибывает наш господин. Они готовятся встретить его. И когда он прибудет? Очень скоро. Гоблины сообщили, что он уже рядом с замком. Тогда и нам стоит его встретить. Как скажете, наставник, невозмутимо произнес первый. Мастер-телохранитель в очередной раз покосился на ученика боя, раздумывая, не является ли тонкой издевкой его постоянная невозмутимость. Но так и не найдя доказательств своим опасениям, он хмыкнул и вместе с учениками прошел к воротам и стал ждать прибытия своего загадочного заказчика. Ожидание продлилось недолго. Буквально через 5 минут ворота открылись и вошли какие-то оборванцы. «Это кто?» «Я думаю, новая охрана внутреннего кольца», — предположил первый. «Что-то они больше на разбойников смахивают», — скептично произнес телохранитель. Присмотревшись и проанализировав движения входивших, он уточнил. «Это что, нежить?» «Нет, это не мертвь», — равнодушно ответил первый. Ларион хмыкнул. «Распространяться об этом не стоит. Еще господин очень не любит, когда о нем много говорят», — предупредил второй. «Конечно». Наконец в воротах показался заказчик, молодой человек в темном походном костюме с коротким мечом на поясе. Следом за ним шел боевой Хараханд. Ларион сделал шаг навстречу прибывшему, и тот, бросив на него быстрый взгляд, приказал взять. Наставник ничего не успел сделать. Ученики боя профессионально сбили его с ног и блокировали возможность движения. «Что происходит? Я мастер-наставник из школы Алана, Ларион», — спросил заказчик. «Да, сейчас проверим», — не приближаясь, произнес Сенный, жестом подозвал одного из орков. «Грых, отнести этот шар телохранителю, пусть он возьмет его в руку». Ларион счел за лучшее не сопротивляться, так как нож первого весьма неприятно холодил шею. «А теперь повторяй за мной», — произнес заказчик. «Клянусь, что я, Ларион, телохранитель из школы Алана Быстрого, прибыл с целью обучения дополнительным навыкам телохранителей барона Сена де Мариана. Не замышляю ничего зловредного или неприятного против Сена де Мариана, его родственников и вассалов. Сен, дождавшись, когда телохранитель даст клятву, я приказал ученикам боя: отпустите его». Подошел к Лариону и произнес: «Приношу свои извинения за этот инцидент, но, сами понимаете». «Конечно, я все понимаю», — кивнул в ответ тот. «Легкая паранойя — это залог длительной и безопасной жизни. Думаю, пара золотых сверхоговоренной платы снимет все неприятные ощущения». «Да», — мастер улыбнулся. «Отлично. Как идет процесс обучения моих телохранителей? Им не хватает практического опыта. Первый, второй, приступайте к охране. Ларион, будьте добры, указывайте им на ошибки». Телохранитель кивнул, а я обратился к Грыху. «Вон в тех трех тюках, что на малыше, зелье для вас. Разберись, там все подписано. Если что, спрашивай». «Хорошо, господин. А где мои братья?» «Ждут вас во внутреннем кольце. Что-нибудь произошло в мое отсутствие?» «Да», кивнул орк. «Прибыла делегация северных эльфов во главе с леди Роберой и Ратирой. Я почувствовал, как внутри стало горячо и мной овладело желание как можно быстрее встретиться со своей эльфой». «Подробности?» — ровным голосом спросил я. «Леди поселились во внутреннем кольце с разрешения господина Торрина. Остальным эльфам предоставлены внешние гостевые покои. Начальник их охраны пытался возмущаться, но леди приказала ему подчиниться». «Молодец, вы правильно сделали, что не пустили их внутрь», — похвалил я орка и двинулся в сторону внутреннего кольца. «Господин», — начал первый, — «пока мы шли, я вынужден сообщить, что начальник охраны у леди — совершенный дилетант». «Подробности?» Ученик боя поведал о приезде отряда и объяснил их ошибки. «Спасибо, первый. Я приму меры», — остановил я его, дойдя до ворот. «Оставайтесь здесь. Во внутреннем кольце меня встречал только Торрин. Это охрана на внутренние стены», — спросил вампир вместо приветствия. «Очень вовремя. Она самая. Только ее надо приодеть и дать нормальное оружие. Может, поприветствуешь друга, как положено?» «Конечно. Мы с Тором обнялись. Рад тебя видеть». «Взаимно. Как у вас дела?» «Лично у меня хорошо», — улыбнулся Торрин. «Я в курсе, что к нам прибыли дамы», — усмехнулся я. «А где все?» «Фириш помогает Фарани в кузне. Радигис медитирует. А эльфийки с Джулой о чем-то сплетничают. Ты что, никому не сказал о моем прибытии?» «Мне показалось, что так будет интересней», — пожал плечами Тор. «Тогда начнем обход. Я даже знаю с кого», — усмехнулся вампир. «Мы вошли в главный донжон, поднялись на третий этаж, и Торрин постучал. Дамы, к вам можно. Заходи», — донеслось из-за двери. Мы вошли, и, прежде чем я успел оглядеться, меня уже крепко обнимала Робера. Я погладил ее по спине и вдохнул запах ее волос. «Ничего, мы подождем», — донесся мелодичный женский голос из-за спины моей эльфы. Робера попробовала отодвинуться, но я, естественно, не позволил такого кощунства. Обняв ее левой рукой, я поздоровался с Ратирой. «Рад приветствовать избранницу моего друга Торрина». «Взаимно», — вежливо ответила эльфа. «Надеюсь, вы не против, если я лишу вас общества, Роберы». Оборвал я светский разговор и, не дожидаясь ответа, вышел с эльфой из комнаты. Мы взошли на одну из опорных башен внутреннего кольца, и я поцеловал эльфийку. «Это было не очень прилично», — укоризненно произнесла Робера. «Все поймут», — отмахнулся я, — «а если нет, то это их проблемы». Эльфийка посмотрела на меня укоряюще. Я не обратил на это внимания, и она, вздохнув, села на ближайшую скамейку. Я расположился рядом, обнял ее и спросил: «Как вас отец отпустил?» «Вначале он был категорически против. Он к тебе с сильным предубеждением относится, из-за твоих дел с гномами. Кстати, Торрин так и не рассказал, что у вас с ними. Ничего серьезного, небольшое недоразумение. Но ты не уходи от ответа. Надеюсь, вы не сбежали и мне не стоит опасаться карательного отряда. А если и сбежали?» — подразнила меня Робера. Я встал, собираясь уйти с башни. «Ты куда?» — удивилась эльфийка. Нужно срочно отдать несколько приказов, участить гоблинские патрули, отправить человека, чтобы он нанял еще больше наемников, заказать дополнительные припасы. Я пошутила. Эльфа взяла меня за руку и усадила обратно. Отец разрешил нам поехать сюда. Тогда я еще больше в недоумении, улыбнулся я. Через неделю безуспешных попыток мы рассказали маме. Такая романтичная история не оставила ее безучастной, и папа довольно быстро сдался. Трое на одного. Я покачал головой и рассмеялся. Как подло. Могу уехать обратно. Эльфа сделала вид, что обиделась. Так я тебя и отпустил, саркастично произнес я и заключил ее в свои объятия. Я говорил тебе, что твой запах сводит меня с ума. Сен. Следующее утро. Проснулся я от того, что волосы Робера щекотали мое лицо. «Доброе утро», – прошептала мне в ухо эльфа. «Как ни странно, но утро с тобой действительно доброе», – ответил я. «У меня есть вопрос. Задавай. А откуда ты вернулся?» «Прости, солнышко, но я не могу ответить. К сожалению, я связан серьезными клятвами». Ответ эльфийке явно не понравился, но через некоторое время она снова спросила. «Надолго ты приехал?» «К сожалению, совсем на чуть-чуть. Быстро решу неотложные дела в поместье, а потом отправлюсь покупать слуг для внутреннего кольца. Поедешь со мной?» «Конечно», — ответила эльфийка, — «что мне без тебя здесь делать?» Именно такой ответ я и хотел услышать. Я поцеловал ее в носик и встал с кровати. «Тогда я отправлюсь по делам, а ты просыпайся». Облачившись в повседневную одежду, я вышел из покоев, взял телохранителей и покинул поместье. Найдя гоблина, я велел ему отвезти меня к шаману. Идти пришлось недолго, с полчаса. «Господин прибыл, чтобы пройти окончательный обряд», — спросил Чичалок. «Да», — жестом велел первому и второму отойти подальше. «Тогда приступим». Шаман начал рисовать прямо на земле вокруг меня и раскладывать ингредиенты непонятного происхождения в узловых точках. «Все готово. Приступай», — отозвался я, и гоблин начал какую-то сумасшедшую пляску. Мне ничего не оставалось, как терпеливо ждать, пока он закончит. «Духи племени приняли вас, господин», — наконец произнес усталый шаман. «Это хорошо, перейдем к делам насущным. Как прошел переезд? Нужна ли помощь? Припасы? Инструменты?» «Пока ничего не надо, господин». «Хорошо, мне на несколько месяцев надо уехать. В скором времени я пришлю управляющего. Если что-то понадобится, обратись к нему. Я оставлю необходимые распоряжения». «Да, господин, тогда не буду больше задерживать». Я развернулся и отправился обратно в поместье. «Очень хороший ритуал для тебя. Поясни. Племя поставило тебя в один ряд со своими божествами. И, так как твое божественное тело значительно сильнее обычного, человеческого, ты можешь воспринимать энергии из их молитв. И что мне это даст? Твое божественное тело будет несколько сильнее, чем раньше. Совсем чуть-чуть, но иногда и малость может оказаться полезной. Хоть какой-то толк от тебя. Магическое образование. Краткий обзор. Собрано вторичными сознаниями. Внутренняя база данных. Сена. Крупные университеты существовали еще до войны магов и обладают внушительной тысячелетней историей. Но несмотря на это, в них мало что поменялось. Зато изменился окружающий мир. Напомним, что до войны магов обучаться магии могли только дворяне. И официальная причина раскола была именно в том, чтобы не допустить ни дворян до изучения магии. Но за прошедшие века нашлось несколько лазеек, с помощью которых стало возможно получить магическое образование. Во-первых, появились вольные маги. Конечно, они не имеют доступа в университетские библиотеки и дорогостоящие лаборатории, но даже среди них можно найти учителя, который способен дать достойное магическое образование. В какой-то момент вольные маги вытеснили своих лицензированных коллег со всех грязных и низкоквалифицированных магических работ. Стоит отметить, что в этом случае все выиграли. Чистым магам не надо возиться с прокладкой канализации в каком-нибудь заштатном городке, а вольные маги получили возможность заработать на свой кусок хлеба. Во-вторых, была основана Академия волшебства. Толчком к ее появлению стал магический кризис в Солнечной империи в 13-м тысячелетии. В какой-то момент из-за религиозных волнений страну покинула большая часть местных магов, и империя оказалась в трудном положении. Маги являются главной ударной силой армии, на них завязаны важные аспекты экономики. И если сильных магов можно было перекупить, то перетащить на свою сторону несколько десятков тысяч слабых магов, которые и обеспечивали комфортное существование империи, стало непосильной задачей. Тогдашний император не придумал ничего лучше, как нарушить запрет на обучение недворян магии, и, купив несколько магистров, организовал школу магии, куда могли поступить все желающие. Реакция магических сообществ Северной и Южной империи была предельно жесткой. Под давлением советов архимагов обе империи прекратили очередную велотекущую войну и заключили мир. А сборный карательный отряд из 23 архимагов, 7 высших архимагов и 4 легионов высадился на территории Солнечной империи и устроил там кровавую зачистку. Попутно решив все религиозные проблемы, из-за которых Солнечную империю покинула большая часть магов. Но несмотря на успешное решение данной проблемы, встал вопрос о дефиците низкоквалифицированных услуг для простого населения. После длительных размышлений и согласований со светскими властями магические сообщества разрешили создать магическое учебное заведение, в котором могли обучаться недворяне. Данное заведение и получило название «Академия волшебства». Для нее нашли небольшой остров в Средиземном море, и вот уже больше 2000 лет из нее выходят волшебники. Обучение в академии платное. Обычно за студента платит государство, которое отправило его на учебу. После 2, реже 3-летнего обучения студент возвращается домой и работает на свою страну. Сравнивать качество образования в академии и каком-то университете неуместно. Магам не нужны конкуренты на рынке высококвалифицированного труда. Поэтому волшебники получают лишь крохи настоящих знаний, которых едва хватает для выполнения будущей работы. Глава 9. Сопряженный мир. Если положить руки на студенческую парту, то минуты кажутся часами. Если положить ладони на бедра красивой девушки, то часы кажутся минутами. Студенческая мудрость. Сен. Вернувшись в поместье, я нашел Грыха и приказал ему собрать всех наемников и слуг. Приняв у них временные клятвы верности на сфере Хроноса, я распорядился снарядить десяток наемников в дорогу, а также известить Фериша, Радигиса и Джулу о том, что можно отправиться в небольшое путешествие. После этого я поднялся в покой Торрина и постучал. Ждать пришлось довольно долго. Вампир вышел в халате. «Какой-то ты помятый», — с легкой ухмылкой подколол я его. «Наверное, всю ночь с Ратирой изучали творчество южноимперских поэтов. Зато твоя бодрая физиономия наводит на мысль о твоей несостоятельности как мужчины, не остался в долгу вампир. Чего хочешь? А то, сам понимаешь, нельзя заставлять даму ждать. Мы с Роберой собираемся в Рикер, а потом порталом на остров Лананкшатир за слугами. Не хотите присоединиться? Когда отправляться? Через час выезжаем. Это у тебя юмор с утра такой неприятный». Делано удивился Тор. «Неужели ты думаешь, что порядочная леди может за час собраться? У вас 2 часа, уступил я. Договорились», — бросил вампир и скрылся за дверью. Я вернулся в покой и застал уже одетую эльфийку, которая собирала вещи. Подошел, нежно поцеловал и, насколько мог, нежно прошептал: «У нас есть немного времени, красавица». По прошествии часа я лежал головой на ее животике и смотрел в потолок, а Робера перебирала мои волосы. «Хорошо», — произнес я. «Да, только жаль, что ты скоро покинешь меня», — грустно прошептала эльфийка. «Жаль», — согласился с очевидным я и перебрался в объятия Роберы, — «так бы и лежал вечно. Спокойно. Я надеялась, что я тебя разжигаю, а не успокаиваю», — попробовала надуть губки эльфа. «Вот этого не надо», — я рассмеялся и поцеловал свою женщину. «Я и так не совсем нормален. Поэтому я сделал тебе самый лучший комплимент, который существует. Но и распаляешь ты меня сверх всякой меры. Докажи». Эльфа уселась на меня. Оставить столь наглый вызов без ответа я, конечно, не мог. «Сен, 2 часа. Саркастично спросил Тор, когда мы спустились в главный зал. «Ну, опоздали немного. Я был слишком доволен, чтобы отвечать на подначки. Прояви понимание. Темные боги, у тебя такое довольное лицо, что даже гадости не хочется говорить». «Двинулись. Да». Возникла небольшая заминка с эльфами охраны. Никому не пришло в голову предупредить их о путешествии. Поэтому старший вначале заупрямился, но прежде, чем мое благодушное настроение слетело, Робера, не вступая в разговоры, просто приказала им сопровождать нас. «Стоит отдать охране должное, буквально за 10 минут они собрались, и мы смогли выехать. На вечернем привале к нам подошел Торвин. Робера, позволь украсть у тебя сено. Буквально на 10 минут. Эльфийка улыбнулась, и я встал с переносной скамьи, на которой мы сидели. Быстро осмотрев лагерь, я убедился, что все на месте, и тихо приказал телохранителям. Первый, за нами. Второй проконтролирует, чтобы никто не покинул место стоянки. Чтобы вдруг чего несовместимого с жизнью не услышали. Мы углубились в лес, и Торвин активировал амулет от подслушивания. «Лютует?» – спросил он про лича. «Уже нет», – я улыбнулся. Я сразу же очень аккуратно отвел его гнев от себя. «Как?» – рассказал новости из империи и поделился своими мыслями о магическом обществе. «Когда нам возвращаться?» «Поместье, конечно, хорошие. Но я, если честно, привык к тому дому. Да и прирост в силе благодаря учителю был весьма ощутим. Вы ждите недельку-другую после того, как я вернусь к нему. Дайте старику немного заскучать, тогда он более благосклонно вас примет. А если он прогневается из-за задержки?» Усмехнулся Тор. «Не убьет же он вас», — отмахнулся я. «Возможно, устроит вам такие же усиленные тренировки, как и мне». «Стоп, стоп». Вампир жестом попросил меня погодить. «Ты так говоришь, как будто тебя там не будет». «Так и есть. Я, видите ли, слишком расслабился и чересчур легко создаю конструкты в сильном магическом поле», — процитировал я лича. «И что? Отправляюсь туда, где поле весьма слабое и конструкт огнешара по тяжести как огненный дождь здесь». Торвин удивленно хмыкнул, после чего мы обсудили с ним самые насущные вопросы, в том числе по управлению поместьем, и вернулись в лагерь. Сен. Время по дороге до Рикера пролетело мгновенно. Возможно, из-за присутствия Роберы. Она сидела со мной на Хараханте. К городу мы прибыли в первой половине дня и остановились перед 30 телегами, на которых окрестные крестьяне везли продукты. Я уже подумывал послать наемников разогнать их, но они сами почтительно сдвинули повозки на обочину. Проезжая мимо какого-то крестьянина, я бросил ему пару мелких серебрушек и велел всем выпить за членов семьи Демариан и их прекрасных спутниц. Мужик радостно улыбнулся и клятвенно заверил, что все сделает в лучшем виде. «Выпив не по одной кружке доброго пива, за эту щедрость я словил удивленные взгляды семьи. Перед эльфийкой красуется», — вычленил мысли интерфейс шепот Фериша на ухо Радигесу. «Между прочим, он прав. Что с тобой? Почтительность должна поощряться. К тому же нам тут жить. Поэтому неплохо пустить о себе слух как о человеке щедром и добром к народу. Иногда помогает, знаешь ли. А чиновников и купцов можно запугивать дальше, естественно». От разговора с самим собой меня отвлек стражник, в котором я узнал десятника, организовавшего сопровождение Фараны. «Добро пожаловать в славный город Рикер, ваша милость», — поздоровался он. Я небрежно махнул ему рукой, и мы въехали в город. Добравшись до рогатого карлика, сняли номера и заказали обед. Посредник и тут проявил свою информированность, и едва мы успели перекусить, как пресс проводил меня в переговорную комнату. «Посредник», — кивнул ему как старому знакомому. «Господин», — вежливый кивок в ответ. «Перейдем сразу к делу. Я хочу сегодня отправиться за слугами». «Сможете? Немедленно этим займусь». Посредник быстро встал и вышел. Он не подкачал, буквально через час вернулся за нами. «Все готово. Я связался со своим коллегой на острове, вас встретит. В портальном зале также все подготовлено к вашему приходу». «Отлично. Проводите?» «Конечно. Но сначала мы вернулись в номер и первым делом оставили амулеты с активной защитой, так как с ними нельзя проходить через классические стационарные порталы, использующие магический план. Об этом нас предупреждал Биратрон. Покончив с подготовкой, мы двинулись в центр. Наш путь пролегал мимо храма Афры. Я остановился, отвел Фериша и Радигеса в сторонку и тихо сказал: «Фер, Рот, думаю, прогулка будет довольно скучной для вас, к тому же не займет много времени. Может, хотите отдохнуть и немного расслабиться?» Я кивнул на храм любви. «Конечно, хотят. Что ты спрашиваешь? Пусть пойдут развлекутся». Но вместо согласия возникла неожиданная заминка. Радигес внимательно посмотрел на брата, и Фериш, покраснев, сказал: «Сен, спасибо, но мне не хочется». Я несколько удивился и решил проанализировать причины его отказа. «Виртуал. Ускорение. Поиск данных. Есть». Я усмехнулся, глядя на парня. «Не красней. Ничего постыдного в тяге к хрупким блондинкам нет. Фарана хоть благосклонна». «Я не знаю», — замялся Фер. К сожалению, сейчас не подходящий момент давать советы. Поэтому поговори наедине с Торвином. Он у нас матерый специалист. Договорились? Да, отлично. Только без всякой фигни. За потерю кузнеца гномы спрошу с тебя. Понял? Да. А вообще подумай, надо оно тебе или нет. Я закончил внушение и обратился к Радигесу. Ты тоже откажешься? Думаю, да. Одному скучно идти. Я наклонился и произнес ему на ухо. А ты возьми двух, а лучше трех жриц. Они тебе скучать не дадут. А так тоже можно. Удивился парень. Можешь попросить настоятельницу храма уделить тебе немного времени. Она, конечно, не юна, но будь уверен, она покажет много чего невозможного. Рот задумался, потом кивнул и бодрым шагом направился к храму. Мы с Феришем вернулись к своим и двинулись дальше. Ты своего брата отправил в бордель? Гневным шепотом спросила у меня Робера. Во-первых, он сам пошел, я только предложил. Во-вторых, не в бордель, а в обитель одной из светлых богинь. Я поцеловал ее в мочку ушка. Не ругайся со мной, пожалуйста. Эльфа задумалась, но я поцеловал ее в шею, и она немного оттаяла и поцеловала меня в ответ. От этого приятного времяпрепровождения меня отвлек ощутимый тычок Торвина. «Ты чего творишь?» – тихо спросил он. «Народ уже оглядывается. Ты прав», – благодарно кивнул я. «Надо побыстрее с делами разобраться и нормально отдыхать». Дальнейшая дорога прошла без осложнений. Портальный зал представлял собой большое круглое помещение. Пол был покрыт специальными рунами и письменами с вкраплениями в некоторых местах камней-накопителей. В центре круга находилась металлическая арка 5-метровой высоты. Маг, отвечающий за работу портала, объяснил правила, в том числе сказал о запрете на сильные артефакты и активные амулеты, и приступил к работе. Внутри арки медленно сформировалось серебристое сияние, которое вскоре заполнило всю площадь конструкции. «Можно», — произнес маг. Первыми вошли четверо наемников, Ларион и второй. Я подошел к арке и почувствовал легкий испуг. Страшно. Есть здравые опасения. Мой последний портал закончился плохо. Мне только что пришло в голову, что в прошлый раз у тебя сгорели все наноботы. Стоп. Ведь верно. Виртуал. Ускорение. Подключение всех вторичных. Анализ причин. Прошли сутки виртуального времени. За это время мы пересмотрели с вторичными всю известную нам литературу по алхимии и азам артефактологии. Формулировка гипотезы. Наиболее вероятная причина, почему сгорели наноботы. Они были приживленные, то есть с точки зрения алхимии и, вероятно, артефактологии были собраны в одном магическом поле, а после переноса оно сильно изменилось. Поэтому изменились тонкие магические эманации в самих роботах, что привело к тому, что они преобразовались в неизвестно что. По этой же причине вся электроника расползлась на части. Слишком много компонентов, которые в здешнем поле вступили в алхимические реакции. Первое следствие. Тонкая электроника и прочие технически сложные приспособления не могут существовать в мирах с повышенным магическим фоном. Либо сложность их производства или разработки будет вне разумных пределов. Второе следствие. Возможно, по этой причине здесь, несмотря на длительную историю и весьма умелых алхимиков, не существует пороха или его аналога. Хотя подобные смеси, возможно, есть. Но либо слишком нестабильны в постоянно изменяющемся поле, либо их стоимость чрезмерно высока. Поэтому их использование нерентабельно.